Тредиаковский клялся, что не он сочинил пасквиль, но его клятвам не верили. «Сие подозрение, — говорит Тредиаковский, — толь мне дорого стало, что едва я себя с отчаяния добровольной не предал смерти. Да и как было терпеть, господин Теплов, призванного меня в дом его графского сиятельства Разумовского, не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым ругал, как хотел, и грозил шпагою заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба, и как я на другой день принес письменное прошение его графскому сиятельству, то один из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пускать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с собой унесть свой стыд, а о прошении уже моем, хотя и законном, позабыл я помышлять. Прошение подал он в академию, не прямо на Теплова, а на Мюллера, за то, что тот поместил в ежемесячных сочинениях стихи Сумарокова о беззаконной любви, также гимн в прославлении прескверной из богинь Б, которой имя Венера и прочее. От наглости и гордости его, Мюллера, висит без сомнения над нами, академиками, множество напастей. Сии два его порока — суть подобны вихрю. Они станут нашим согласием кутить и мутить. Они, чтоб изъяснить себе лучше, производить между нами будут раздоры. Прошу мне без малейшего сомнения верить, что лишимся мы все нашего покоя, когда вы за благо не рассудите сию сошедшуюся над нашими головами бурю отогнать и усмирить предосторожно и ревностно. Сам же я не могу ездить к его сиятельству, господину президенту, и не могу представлять ни словесно, ни письменно, ибо советник Теплов, живущий в его доме и ныне чрезмерным применением весьма доброжелательствующий похабственному Мюллеру, которого за несколько лет ненавидел крайне Теплов, говорю, ругал меня поносными бранями, без всякого права и прочее. Так всюду Тредиаковский трудился, чтоб подкопать всякое уважение к себе, и когда он объявил, что будет в 1757 году диктовать студентам правила красноречия и толковать Горация, то канцелярия Академии постановила представить президенту об увольнении Тредиаковского от лекций и определении его исключительно к переводам, или, если уже допустить его до преподавания, то разве поручить толкование древней и новой истории, что он может делать и на русском языке? Такое решение понятно. У всякого был готов вопрос, как может преподавать красноречие человек, пишущий как Тредиаковский? К несчастью для Тредиаковского, многие-многие в словах Теплова, что служба Тредиаковского всегда состояла в негодном и стыд Академии, приносящем труде, не видали преувеличения, не видали только брончливой выходки раздраженного человека. Но Тредиаковский был глубоко оскорблен тем, что у него отняли должность профессора элоквенции, которую он так гордился. Он перестал ходить в академию, и когда в следующем году президент велел потребовать от него объяснения причин этого нехождения, то Тредиаковский отвечал длинную жалобою: «Ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах оглашаемый, все, что или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или, наконец, его собственной потребности, чтоб употребляющего меня праведно и с твердым основанием, и в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть в пропасть бесславия, все, конечно, уже изнемог я в силах к бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться». Тредьяковский объявлял, что, несмотря на болезнь, он продолжает перевод Роллена и сочинил три большие диссертации. Первую о первенстве славянского языка пред тевтоническим, вторую о родоначале россов, третью о варягах-руссах славянского звания рода и языка. Но этим не удовольствовались и потребовали, чтобы он ходил в академию и должность свою отправлял по-прежнему, иначе не будет получать жалования. Тогда Тредьяковский подал просьбу об отставке и получил ее в 1759 году, продолжая, однако, называться членом Академии. Так назвался он и при издании знаменитой «Телемахиды», вышедшей в 1766 году. Тредьяковский умер в 1769 году, и уже по смерти его изданы упомянутые под 1758 годом три исторические диссертации под заглавием «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских». Вопрос о происхождении варягов Руси Тредьяковский разрешает так, что варяги – суть предварители от «варяю», «предваряю», то есть аборигены, а «Русь» — «ружане померанские». Таким образом, впервые было научно высказано знаменитое мнение о рюгинском отечестве Рюрика, мнение которого так сильно держатся поборники славянского происхождения варягов Руси, хотя при этом стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова. Но Ломоносов выводил Рюрика из Пруссии, а пруссов делал славянами. Поборник противного мнения о происхождении варягов Руси Мюллер был последние 5 лет царствования Елизаветы завален трудами, не относившимися к главному его занятию русской историей. В сентябре 1762 года он писал: «Здесь мой опыт новой русской истории не встретил вовсе благосклонного отзыва, почему я должен был отложить его в ожидании лучших времен, что мне легко при большом запасе архивных рукописей. Теперь, кажется, наступило благоприятное время, потому что Ее Императорское Величество, нынешнее всемилостивейшее государыня наша, высказывает милостивое удовольствие к моим трудам. Жаль только, что у меня слишком много других академических занятий, протоколы заседаний, внешняя и внутренняя переписка, издание в свет, комментарий и русского журнала, ежемесячные сочинения, над которыми я, не имея помощников, работаю 8-й уже год, отнимают у меня чрезвычайно много времени, а между тем силы меня покидают, и я едва в состоянии выносить работу до 12 и до часу ночи. Историк страны, о которой еще так мало писано, должен быть занят одною этою работой».